В Пномпене шел дождь. Тропический ливень, закончившийся, впрочем, еще до того, как темнолицые кхмерские таможенники шлепнули Дарлинг и Костасу визы в паспорта. Уже в очереди к таможенной стойке Дарлинг начала превентивно изнемогать от жары и влажности, хотя в здании аэропорта работали кондиционеры. Единственное, чего она хотела, поскорее добраться до гостиницы, залезть под душ и простоять в нем сопоставимое с недавним авиаперелетом время. Понятно, что ничего из этого не получится. Максимум, что удастся урвать – жалкий час. А потом снова нужно будет заниматься Костасом, а до этого связаться с неким Денисом Ильичом, представителем принимающей стороны. И что только русская сотовая компания забыла в этой Камбодже. Дарлинг уже звонила ему перед вылетом из Берлина, и время контрольного звонка было назначено сразу же по прилету в пункт назначения. На звонок никто не ответил. Телефон оказался вне зоны доступа. И такой прокол случился первый раз за все полгода работы. Но по-настоящему испугаться Дарлинг не успела. Денис Ильич собственной персоной стоял у выхода с унылой от руки написанной табличкой «Мистер Цабропулос, миссис Зарубинская». Проклятый идиот! В четырех словах уйма ошибок! Мало того, что фамилия Костаса в латинском варианте переврана до невозможности, а всего лишь требовалось написать «Цабропулос», так еще и неокольцованная Дарлинг оказалась замужней миссис. Плохо. Ой, как плохо работают наши представители в регионах. Сам проклятый идиот тоже никак не вытягивал на «мистер». Ему было не больше 23-25. При других обстоятельствах Дарлинг посчитала бы его симпатичным, но только не сейчас. Сейчас ее раздражала смуглость Дениса Ильича, его черные, залитые гелем волосы с маленьким ирокезом, вышедшим из моды полгода назад, его дешевый светло-серый костюм, его узкий галстук, его белые кроссовки. Интересно, кто присоветовал ему пристегнуть кроссовки к деловому костюму? Наверное, еще один проклятый идиот из числа их воместных идиотических друзей. Но больше всего Дарлинг раздражало то, что Денис Ильич не ответил на звонок. И пусть и на пару минут она в глазах Костаса оказалась не на высоте. «Приветствую, дорогих гостей на земле дружественной Камбоджи!» пробубнил Денис Ильич и поднял сжатую в кулак руку. Проклятый идиот, как и было сказано. «Вы не ответили на звонок», — вместо приветствия сказала Дарлинг раздраженным тоном. «Пустяки. Телефон разрядился. Держите табличку, а я возьму ваш багаж». «Замечательно», — прошипела Дарлинг. «Значит, едем в Интерконтиненталь Пномпень?» «Хотелось бы». «Мне бы тоже». Идиотизм Дениса Ильича возрастал в геометрической прогрессии. «Пять звезд — это богато». Дарлинг мельком бросила взгляд на Костаса. Как-то он отреагирует на пномпеньского клоуна. Но лицо босса было непроницаемо. Или он думал о чем-то своем, далеком и от клоуна, и от Пномпеня, и от самой Дарлинг. Но была немаленькая вероятность, что он в любую секунду опустится на грешную землю, и торжественная встреча ему не очень-то понравится. И Дарлинг, ухватив Дениса Ильича за рукав пиджака, увлекла его чуть вперед. «Ты дурак?» — очень вежливо спросила она. «Не понял?» «Тебе было отправлено письмо с точным указанием фамилии. А ты что нацарапал на своей прокламации?» «Не понял. Фамилии были написаны неправильно». «Обе? У тебя проблема с памятью и орфографией? Это хоть понятно?» «Ну, мы же нашлись». Прошибить Дениса Ильича было невозможно, и Дарлинг затрясла головой в бессильной ярости. Я сожалею только о том, что для встречи не нашлось никого другого, кроме тебя, более вменяемого. И такие прически теперь не носят, ясно? А какие носят? Денис Ильич нисколько не обиделся на обвинение в невменяемости. Меня, кстати, Денис зовут, а тебя? Дарья Александровна, и не иначе. Ну, какая же ты Александровна? Денис Ильич оценивающе посмотрел на Дарлинг. А вы сюда надолго? Готов показать город и вообще. А что ты делаешь вечером? А могли бы мы сходить в какое-нибудь приятное местечко? Я здесь уже год, успел все изучить. Тоска, если честно. Ну, как? Насчет вечера? Он занят. Папиком? Угу. Дарлинг с трудом подавила желание треснуть Дениса Ильича по башке его же жалкой картонкой, хотя нет. Картонкой можно просто надавать по морде, а потом одолжить у Костаса его священного леопарда и треснуть по башке уже леопардом, целясь непосредственно в ирокез. Но пока Дарлинг размышляла о сладкой мести, Денис Ильич остановился, опустил ручку ее чемодана и бросил: «Погоди, я сейчас». Изумленный Дарлинг осталось только наблюдать, как проклятый идиот быстрым шагом отдаляется от нее, приближаясь в то же время к двум молодым людям, вышедшим из здания аэропорта. Один из них, блондин в белой рубахе без рукавов и легких полотняных штанах, был налегке. За спиной второго болтался тощий рюкзак, а в руках странной формы сумка, очертания которой отдаленно напоминали Дарлинг-саксофон. Обменявшись рукопожатиями с блондином, Денис Ильич перекинулся с ним парой фраз, затем сунул клешню его спутнику и спустя несколько секунд вернулся к Дарлинг, ее чемодану и подошедшему Костасу. «Мой близкий приятель — англичанин», — сообщил Денис Ильич. «Встречал друга из Лондона. Я просто не мог не поздороваться. Мы, европейцы, здесь держимся друг друга». «Нам, европейцам, хотелось бы побыстрее добраться до гостиницы. Это возможно?» Проклятый идиот начал серьезно досаждать Дарлинг, да и на непроницаемом до сих пор лице Костаса стали проявляться признаки плохо скрытого раздражения. «Дурной знак». «Да, конечно, моя машина на стоянке. Это здесь, рядом». Стоянка и впрямь оказалась недалеко, за кавалькадой экзотического вида крытых маленьких повозок, крепившихся к мопедам. Но Дарлинг все же успела оттащить Дениса Ильича на несколько метров от Костаса. «Знаете что, Денис Ильич?» «Пока нет. Мы знакомы 5 минут, а вы меня уже достали. И поверьте, я сделаю все, чтобы наша сегодняшняя встреча вышла вам боком». «Не понял». «Значит так, больше ты не произносишь ни слова до самой гостиницы. Молча сели, молча доехали, молча вышли. Уяснил?» Денис Ильич шумно втянул носом воздух, но ничего не сказал, только быстро кивнул головой в ответ. Первыми, кого Дарлинг увидела на стоянке, были те самые двое англичан. Блондин грузил в багажник зеленого потрепанного лендровера вещи своего приятеля. Сам приятель обнаружился тут же у раскрытой настежь дверцы переднего пассажирского сиденья. Он стоял, намертво вцепившись в нее, не сводя глаз с женщины, облокотившейся на капот. Женщина небрежно курила, выпуская из ноздрей 2 тонкие полоски дыма, и это было чертовски красиво. Мужчина ее жизни будет курить именно так, время от времени выпуская аккуратный дым из ноздрей. Это будет смотреться поэтично на фоне какой-нибудь лаосской пагоды или монгольской юрты. Монгольская юрта была последней, о чем успела подумать Дарлинг, потому что в следующую минуту Она с пугающей ясностью осознала. Женщина у Лэндровера в черной футболке и мешковатом джинсовом комбинезоне — это женщина Джин. Джин. Но не Джин из 59-го, а Джин близко, почти вплотную подошедшая к пропасти 79-го. Очень взрослая Джин с очень взрослыми отросшими волосами. О дружбе с ней не может быть и речи, но это совсем не важно. Важно то, что она спаслась, что нет того страшного пыльного автомобиля. Какой марки был автомобиль? Дарлинг не помнит или никогда не знала, или никогда не задумывалась, но точно не Land Rover. Этот Land Rover — самый настоящий уволень, неопасный, вполне надежный, полный людей, дурацких молодых англичан, слишком молодых и слишком дурацких, чтобы умереть в их присутствии. «Э-э-э!» — прокричал Денис Ильич Дарлинг в самое ухо. «Слышишь? Слышите, что я говорю? Белый Volkswagen Golf — наша машина!» Белый Volkswagen стоял сразу же за Land Rover'ом, а это означало, что ей придется пройти мимо Джин. Приблизиться к Джин и... Если проклятый идиот, близкий приятель англичанина, то он наверняка знает и Джин. «Кто это?» Срывающимся шепотом спросила Дарлинг у Дениса Ильича. «Кто?» «Та женщина у Land Rover'а. Кажется, там твои приятели, англичане». «А, это его жена, моего друга. Она русская, крутейшая тетка, она...» «О-о-о!» Тут Денис Ильич закатил глаза. «А что?» «Ничего. Джин никогда не была теткой, ты проклятый идиот. Джин была кем угодно, только не теткой». «Но это не Джин, двойник Джин, но не Джин. Она русская, она замужем за парнем, который много моложе ее, и это тоже похоже на Джин. Но это не Джин. Сколько ни уговаривай себя, но заставить не пялиться на «не Джин» невозможно. Скорей бы сесть в чертов Volkswagen Golf и уехать в чертову гостиницу и встать под душ, и смыть себя не только перелет, но и это наваждение. Только бы Денис Ильич не задержался у ровера и не вступил в беседу с русской. Они знакомы. Они европейцы в чужой азиатской стране. А европейцы должны держаться друг друга или... Что там он говорил? Но Денис Ильич вел себя как паинька. Он лишь махнул рукой женщине в комбинезоне, и она ответила ему быстрой улыбкой. Вот и белый Volkswagen сейчас, все закончится, все. Но ничего не закончилось. Даже тогда, когда Денис Ильич сунул чемодан Дарлинг в багажник, уселся на водительское место и завел мотор. Даже тогда, когда Дарлинг распахнула пассажирскую дверцу. Ничего не закончилось, потому что Костас остановился у машины англичан, как будто налетел на невидимое препятствие, непреодолимое. Он стоял против Неджин и смотрел на нее, смотрел, не отрываясь, как она курит, как выпускает из ноздрей бестрепетные, бесстрастные струи. И эта немая сцена убила Дарлинг. Не потому что выглядела взятой на прокат из дешевой мелодрамы, а потому что правдивее ее не было ничего на свете. Именно так настигает человека любовь. Серийный убийца, не имеющий ни жалости, ни снисхождения, равнодушный к мольбам жертв. Можно сколько угодно цепляться за прошлую жизнь, но прошлой, понятной, размеренной жизни уже не будет. Теперь Дарлинг видела только этих двоих. Все остальное скрылось во влажном тумане. Туда же провалились все без исключения звуки, кроме голосов Костаса и этой женщины. «Примерно так я все и представлял себе», — сказал Костас. «Здравствуй». «Здравствуй, Костас. Ты не изменилась. Ты тоже не очень изменился. Немного постарел, но мужчинам это даже идет. Только не твоим мужчинам. Я знала, что ты скажешь именно это. Тогда ты должна знать, что я скажу после этого. Не стоит, Костас. Мы закончили разговор 12 лет назад. Мы даже не начинали его толком. Ты никогда не хотела слушать, ты не хотела услышать. Прошу тебя, не начинай снова. Примерно так я и представлял себе. Мы не виделись чертову уйму лет, но разговариваем так, как будто вчера расстались. Мы расстались 12 лет назад. Ты рассталась. Какое это имеет значение? Для тебя никакого. Для тебя мало что имеет значение. Надеюсь, что сейчас это не так. Люди не меняются, Костас. Они могут постареть, но они не меняются. Я искал тебя. Напрасно. Я искал тебя, но всегда знал, что если мы встретимся когда-нибудь, это будет случайная встреча. Тогда зачем искал? Надо же было чем-то занять себя. Только не говори, что это единственное, чем ты занимал себя эти годы. Ты преуспел, как я посмотрю? Я всегда был удачлив. Да. Ты с девушкой? Хорошенькая. Это не моя девушка. Жаль. И эта стрижка ей идет. А ты отрастила волосы. Уже давно. Наверное, тебя ждут? Нельзя заставлять хорошенькую девушку ждать. Даже если это не твоя девушка. Знаешь, сколько приходит нелепых мыслей, когда ждешь? Знаю. Случаются даже опасные. Кто эти двое сопляков? Мой муж и его приятель. И давно ты замужем? Какое это имеет значение? Твой муж, наверное, неудачник, потому ты его и выбрала. И что ты делаешь в этой дыре? То же, что и во всех остальных дырах. Живу, как мне вздумается. Это было невыносимо. И невыносимо жалок был Костас. В своих попытках заставить эту женщину отнестись к нему хотя бы с дружеским участием. Умница Ольга оказалась за 1000 миль от истины, как и все писатели. Пусть и начинающие, где-то там, в бесконечных океанах, где плывет папочкин сухогруз. Костас не искал людей, чем-то похожих на его воспоминания, потому что эта женщина, не джин, не была воспоминанием ни секунды. «Ты всегда жила, как тебе вздумается, ни с кем не считаясь. Ты знал об этом с самого начала. Но я надеялся, что со мной все будет по-другому. С чего бы? Ты не лучше всех остальных. А этот сопляк, твой муж, он лучше? Нет. И он такой же, как и все. Тогда почему он? Я не понимаю. Тебя ждут. Который из них? Который из них твой муж? Они смотрят на тебя одинаково. Одного из этих двоих я вижу впервые в жизни. Это ничего не меняет. Впервые или нет, я помню про завтрашний день. Если я скажу, что мне приятно, что ты не забыл, ты уйдешь. Но тебе ведь все равно. Так что нет смысла уходить. Мы не можем стоять здесь вечно. Нам тоже пора. Мне все равно, но заставлять нервничать незнакомых тебе людей невежливо. С каких это пор ты стала переживать за других людей? Даже не начинала. Но мелодрама не мой жанр. Тем более на автостоянке при некотором количестве зрителей. Полагаю, что я не единственная, кто не в восторге от этой мизансцены. Только сейчас Дарлинг заметила, что с неба немилосердно льется очередная порция тропического ливня. Но ни Костас, ни женщины этого не замечали. Вернее, не замечал только Костас, а женщина лишь подыгрывала ему. До тех пор, пока не подскочил блондин и не распахнул над ней купол оранжевого зонта. «Спасибо, Шон», — сказала она по-английски, даже не сочтя нужным представить мужчин друг другу. Так они и стояли втроем. А был еще четвертый, приклеившийся к пассажирской дверце Лендровера, и была Дарлинг, оглушенная происходящим, и Денис Ильич в нетерпении барабанящий пальцами по рулю. Слышал ли он то, что слышала Дарлинг? Она очень надеялась, что нет. В магнитоле хрипел ненавистный Дарлинг Гарик Сукачев, и это был тот уникальный случай, когда она готова была назвать Гарика своим любимым исполнителем. «Ну что такое?» — бросил в пространство Денис Ильич. «Мы уже не торопимся в гостиницу». «Сейчас». Дарлинг оторвалась от «Фольксвагена Гольф» с единственным желанием прекратить все это. Вернуть Костасу Костаса, уверенного в себе мужчину средних лет, международного человека-загадку, легко перемещающегося по странам и континентам, блестящего переговорщика, аналитика, финансиста, владельца «Бенинского леопарда», немного сентиментального любителя живописи в стиле фотографического гиперреализма, ироничного красавца, от одного взгляда которого земная ось почтительно сдвигается на пару сантиметров, и просто прекрасного человека, который не заслуживает такого с собой обращения. Вопрос лишь в том, захочет ли сам Костас прекратить все это. «Костас!» «Нам пора», — сказала Дарлинг, приблизившись к троим под тропическим ливнем. «Встреча через 2 часа, а еще нужно добраться до гостиницы». Костас даже не обернулся в сторону Дарлинг, как будто не слышал ни одного ее слова. А может, и впрямь не слышал. Вместо него отреагировала женщина. «Гостиница, конечно, Интерконтиненталь?» «Да», — машинально ответила Дарлинг. «Это недалеко. Вы доберетесь за 10 минут. Представь нас, Костас». Кажется, Костас не сразу сообразил, что от него требуется, но потом все же выдавил из себя. «Это Дарья, мой личный помощник». «Неужели Дарья?» Женщина рассмеялась, запрокинув голову, и это был удивительный смех. Нежный, но и угрожающий одновременно. Смех с двойным и тройным дном. Смех западня. Смех — резная шкатулка, открывать которую не стоит, потому что совершенно неизвестно, что там обнаружится. Осиное гнездо, пауки или кобра, раздувшая капюшон. В первую секунду Дарлинг возненавидела этот смех, а во вторую поняла, что не может ненавидеть ни его, ни женщину. И что бы ни сделала эта женщина, она будет права. А все остальные, даже Костас, не правы. Мучительница Костаса или жертва Костаса между тем достала из кармана сигаретную пачку и ловко выбила сигарету. «Пожалуй, это известие стоит перекурить. Как ты думаешь, Костас?» Костас молчал. И Шон, бесплатное приложение к оранжевому зонтику, не проронил ни слова. Все в оцепенении наблюдали, как она прикуривает, как делает первую затяжку. Теперь и Дарлинг могла рассмотреть женщину не тайком, а на вполне легальных основаниях, по праву знакомства, хотя Костас так и не сказал, кто она такая. Впрочем, и так ясно. Женщина, которая отказывается быть воспоминанием. Конечно же, это была не Джин, но не менее красивая, чем Джин, и, несомненно, способная примерять мужские шляпы и молчать в кофейне, и кормить чаек на берегу. Нет, она не станет тратить время на чаек и на людей тоже, разве что на шляпы. И безумный конец Джин не ее история. Или ее история, но тогда в той страшной машине окажется кто-то другой. Кто-то, кто хотел быть выслушанным ею, услышанным. Так в первую секунду подумала Дарлинг, а во вторую — Шон зовет меня Даша. Звучит несколько жеманно и совсем не по-английски, да и не по-русски тоже, но мне нравится. Наверное, так и стоит меня называть. Даша. Во избежание путаницы. Вы не против, Дарья? Вот оно что. Вот почему Дарлинг подсознательно смущала та легкая, почти неуловимая пауза, которую Коста сделал всякий раз, называя ее по имени. Он как будто набирался сил, как будто задерживал дыхание, как задерживает дыхание пловец, прежде чем нырнуть в океанскую волну. И именно на это надеялся Костас, на океанскую волну, которой невозможно противостоять. Но каждый раз он оказывался в стоячей воде на мелководье. Все это время несчастная Дарлинг была мелководьем, даже не подозревая об этом.